Глава 17. Беллиан. Июнь 2099 года. 4 месяца назад. Прекрати, наконец, утопать в жалости к себе. Бейл моргнул и склонил голову. Голубоватое мерцание сенсоров, удерживающих его в плену, было единственным освещением, которое ему оставили. Они тускло освещали стеклянную клетку, в которой он сидел. Кроме того, он так долго был с закрытыми глазами, что ему потребовался какой-то момент, чтобы в темноте найти ее, Элли. Фигурка возникла из темноты, словно привидение. И хотя он знал, что на самом деле это всего лишь видение, галлюцинация, он замер. Жалость к себе. Бейл заставил себя улыбнуться пересохшими губами. «Я не понимаю, что ты имеешь в виду. У меня все в порядке, как никогда». Это рассмешило ее. Теплый, прекрасный смех. Ну, хоть это его затуманенный разум воспринимает по-прежнему отлично. «Между тем, ты действительно напугал меня», — сказала она. «Ты забыл меня?» «Извини, но то, что они вводят мне, это не оправдание для того, чтобы сдаваться». Она скрестила на груди руки и посмотрела на него с присущим ей упрямством, по которому он так соскучился. Невообразимо, как она могла заставить его чувствовать, хотя и была всего лишь фантазией, пазлом из спутанных обрывков его воспоминаний. Неважно. То, что она была здесь, помогало ему не сойти с ума. Она была с ним все время. Она напоминала ему о том, что было поставлено на карту. И это при том, что забыть было так легко. «Как меня зовут?» — спросила она. Так она делала каждый раз, когда приходила к нему. Бейл нахмурился, чувствуя страх, когда не смог сразу вспомнить ее имя. «Все в порядке», — сказала она мягким голосом. «Дай себе время подумать». Он сглотнул, задумался. У него в голове кружились картинки и звуки, длилось это какое-то мгновение. Но потом он снова вспомнил. «Элейн! Элли!» Она улыбнулась. «Очень хорошо. А других?» «Фагус, Робур, Атлас, Сьюзи...» Бейл замолчал, пытаясь вспомнить еще одно имя. Ее воображаемые пальцы коснулись закованной руки. «Элистер», — подсказала она ему без какого-либо намека на укор. Бейл кивнул. «Элистер», — согласился он, — «верно. Элейн, Фагус, Робур, Атлас, Сьюзи, Элистер». Он снова и снова бормотал про себя эти имена. «Элейн, Фагус, Робур, Атлас, Сьюзи, Элистер. Элейн, Фагус, Робур, Атлас, Сьюзи, Элистер. Элейн, Фагус, Робур». «О, Боже, ты снова?» После этих слов Элли исчезла, словно песок на ветру. Взгляд тут же метнулся к двери. К стеклянной стене прислонился мужчина. Мужчина с красными глазами, чье имя тоже было ему знакомо. «Опять это нытье, и снова эти имена. Элейн, Фагус, Робур», — передразнил его Дункан Греймс. «Ты что, все еще не понял? Это никак тебе не поможет». Греймс опустился на один из стульев и поднял стакан с жидкостью золотистого цвета. «Не хочешь глотнуть?» Бейл покачал головой. «Оставь меня в покое». «Хм», — произнес Греймс и отклонился на спинку стула. «Не думаю, что сделаю это». «Ну, конечно. Греймс всегда приходил к нему, когда они приковывали его цепями. Ему нравилось издеваться над ним». Руки безуспешно дернули оковы. Он извивался в разные стороны, но это не помогало, он был в ловушке. «Очень жаль, что ты больше не ценишь мои визиты», — сказал Греймс. «Мне кажется, что наше общение становится с каждым разом все напряженнее». «Как? Как часто?» «Как часто что?» «Говори полными предложениями, Треворс, давай напрягись немного». Бейл зарычал. У него на руках появилось мерцание, которое, однако, тут же было подавлено сенсорами. «Как часто...» — выдавил он. «Как часто мы с тобой уже вели этот чертов разговор!» Греймс прищелкнул языком. «Ты всегда так расстроен. От тебя что убудет, если ты будешь немного вежливей?» «Да пошел ты!» Греймс рассмеялся. «Возвращаясь к твоему вопросу, может быть, 3 или 4 раза». Он сделал большой глоток своего золотистого напитка. «И, честно говоря, ты не стал для меня более симпатичным. Но не беспокойся. Скоро мы будем лучшими друзьями. Просто они удерживают тебя здесь, пока не перестроится твой мозг. Еще 2 или 3 дозы, так говорит босс. Тогда тебе больше не понадобятся оковы, и мы, наконец, сможем перейти к проекту Виртус». Проект Виртус. Что он имел в виду? Что еще его ожидает? «Хоторн заставит тебя искать новые рифты», — произнесла Элли видение. Она сейчас стояла за спиной Греймса и серьезно смотрела на него. «Сначала он сделает из тебя зомби, а затем снова отправит на охоту за рифтами, ты же знаешь это. А как еще ему добраться до вихря прародителя?» Его тело дрожало. Он устремил взгляд на Греймса, который сделал еще один глоток, прокряхтев при этом от удовольствия. И облизнул губы, словно хотел получить от вкуса максимум удовольствия. Ублюдок. Ненависть, которая текла по его венам, стала непреодолимой. Он так сильно ненавидел, что это чувство полностью овладело им. А еще его пугало, что эта ненависть становилась частью его, постепенно вытесняя все остальные чувства. «Раньше он постоянно говорил только о тебе», — неожиданно произнес Греймс. «Ты знаешь об этом? Беллиэн тут, Беллиэн там. Ты даже представить не можешь, как мне это надоело, слушать каждый день твое чертово имя. Беллиэн!» — передразнил он Айолоса и простонал. «После того, как ты сымитировал свою смерть, он месяцами заставлял нас искать тебя. И с каждым годом, когда я не находил тебя, все становилось только хуже и хуже». Греймс допил остатки своего напитка, со стуком поставил стакан на металлический стол и подошел к нему. Наклонился, и когда продолжил говорить, то от него запахло виски. «Беллиэн Треворс, бегун-легенда. Теперь ты уже не такой легендарный, правда?» Греймс провел пальцем по его щеке. На лице появилась легкая улыбка. «Моргни». «Что?» «Я хочу, чтобы ты моргнул. Ну, давай». Бейл намерен был сопротивляться, но у него не получилось. Им двигала какая-то сила, что-то такое, что заставляло его выполнить сказанное, подчиниться. Его веки дернулись вниз и сразу чуть не стошнило от отвращения к себе. Греймс усмехнулся. «Молодец. Моргни еще раз». Он снова повиновался, еще больше возненавидев себя. На лице Греймса промелькнуло удовлетворение. «Нам вместе будет так весело, Треворс. Ты будешь моей личной игрушкой. Как тебе эта идея? А теперь скажи, я ненавижу Элейн Коллинз». Бейл кашлянул и сжал губы. Не потому, что эти слова его пугали. Его совсем не беспокоило то, что он солжет такому человеку, как Дункан Греймс. Это никак не повлияет на его подлинные чувства. Но он боялся того, какую реакцию эти слова могут вызвать в его неустойчивом разуме. На губах Элли играла грустная улыбка. Потом видение стало растворяться. «Скажи это», — промурлыкал Греймс. — «Скажи, я ненавижу Элейн Коллинз». Губы стали шевелиться, словно кто-то манипулировал ими. Все тело было напряжено, и слова вырывались, преодолевая какой-то барьер внутри. Барьер, который раньше защищал его, а теперь был сломан. Элейн окончательно исчезла. Остался только нарыв, и он разрастался. «Молодец!» Греймс погладил его по голове и наклонился к нему еще ближе, обдавая его запахом виски. Рот был прямо у его уха. Я кое-что пообещаю тебе, Треворс. Еще 2 или 3 недели, поверь мне, не дольше. И тогда в тебе останется только одно чувство, когда ты увидишь Элейн Коллинз. Чувство, которое засядет в тебе так глубоко, что сможет охватить в любой момент. И это чувство называется. Греймс скривил рот в холодной улыбке. Желание убить.